Дверь широко распахнулась, вошел красноносый маленький старичок с ремешком на кудрявой голове, с бутылкой водки в руке и уже выпивший. «Шашки двигать будем?» — весело спросил он. И тотчас же заблестел огоньками прибауток. «Тесть мой, жене отец!» — с досадой угрюмо сказал Никифорыч. Через несколько минут я простился и ушел. Лукавая баба, притворяя за мной дверь будки, ущипнула меня, говоря: «Облака-то какие красные! Огонь!» Мне битаяло одно маленькое золотистое облако. Не желая обижать учителей моих, я скажу все-таки, что будущник решительнее и нагляднее, чем они, объяснил мне устройство государственного механизма. Где-то сидит паук, и от него исходит, скрепляя, опутывая всю жизнь, незримая нить. Я скоро научился всюду ощущать крепкие петельки этой нити. Поздно вечером, заперев магазин, хозяйка позвала меня к себе и деловито сообщила, что ей поручено узнать, о чем говорил со мною будущник. «Ах, боже мой!» — тревожно воскликнула она, выслушав подробный доклад, и забегала, как мышь, из угла в угол комнаты, встряхивая головой. «Что, пекарь, не выспрашивает вас ни о чем? Ведь его любовница родня Никифорыча, да? Его надо прогнать». Я стоял, прислонясь у косяка двери, глядя на нее из-под лупья. Она как-то слишком просто произнесла слово «любовница». Это не понравилось мне, и не понравилось ее решение прогнать пекаря. «Будьте очень осторожны», — говорила она, и, как всегда, меня смущал цепкий взгляд ее глаз. Казалось, она спрашивает меня о чем-то, чего я не могу понять. Вот она остановилась передо мной, спрятав руки за спину. «Почему вы всегда такой угрюмый? У меня недавно бабушка умерла». Это показалось ей забавным. Улыбаясь, она спросила: «Вы очень любили ее?» «Да». «Больше вам ничего не нужно?» «Нет». Я ушел и ночью написал стихи, в которых, помню, была упрямая строка: «Вы не то, чем хотите казаться». Было решено, чтоб студенты посещали булочную, возможно, реже. Не видя их, я почти потерял возможность спрашивать о непонятном мне в прочитанных книгах и стал записывать вопросы, интересовавшие меня, в тетрадь. Но однажды усталый заснул над нею, а пекарь прочитал мои записки. Разбудив меня, он спросил: «Что это ты пишешь? Почему Гарибальди не прогнал короля? Что такое Гарибальди? И разве можно гонять королей?» Сердито бросил тетрадь на ларь, залез в приямок и ворчал там: «Скажи, пожалуйста, королей гонять надобно ему? Смешно! Ты эти затеи брось, читатель! Лет 5 тому назад в Саратове таких читателей жандармы ловили, как мышей, да. Тобой без того Никифорыч интересуется. Ты оставь королей гонять, это тебе не голуби». Он говорил с добрым чувством ко мне, а я не мог ответить ему так, как хотелось бы. Мне запретили говорить с пекарем на опасные темы. В городе ходила по рукам какая-то волнующая книжка. Ее читали и ссорились. Я попросил ветеринара Лаврова достать мне ее, но он безнадежно сказал: «Эй, нет, батя, не ждите. Впрочем, кажется, ее на днях будут читать в одном месте. Может быть, я сведу вас туда». В полночь успеннего дня я шагаю Арским полем, следя сквозь тьму за фигурой Лаврова. Он идет сажень на 50 впереди. Поле пустынно, а все-таки я иду с предосторожностями, так советовал Лавров. Насвистываю, напеваю, изображаю мастерового под хмельком. Надо мной лениво плывут черные клочья облаков, между ними золотым мечом катится луна. Тени кроют землю, лужи блестят серебром и сталью. За спиной сердито гудит город. Путеводитель мой останавливается у забора какого-то сада за духовной академией. Я торопливо догоняю его. Молча перелезаем через забор, идем густо заросшим садом, задевая ветви деревьев. Крупные капли воды падают на нас. Остановясь у стены дома, тихо стучим в ставень наглухо закрытого окна. Окно открывается, кто-то бородатый за ним, и я вижу тьму и не слышу ни звука. «Кто?» «От Якова. Влезайте!» В кромешной тьме чувствуется присутствие многих людей. Слышен шорох одежд и ног, тихий кашель и шепот. Вспыхивает спичка, освещая мое лицо, и я вижу у стен на полу несколько темных фигур. Все? Да. Занавесьте окна, чтобы не видно было сквозь щели ставен. Сердитый голос громко говорит. Какой-то умник придумал собрать нас в нежилом доме. Тише. В углу зажгли маленькую лампу, комната пустая, без мебели. Только два ящика, на них положена доска, а на доске, как галки на заборе, сидят пятеро людей. Лампа стоит тоже на ящике, поставленном попом. На полу у стен еще трое, и на подоконнике один юноша с длинными волосами, очень тонкий и бледный. Кроме его и бородача я знаю всех. Бородатый басом говорит, что он будет читать брошюру «Наши разногласия». Ее написал Георгий Плеханов, бывший народоволец. Во тьме на полу кто-то рычит. Знаем. Таинственность обстановки приятно волнует меня. Поэзия тайны – высшая поэзия. Чувствую себя верующим на утренней службе во храме и вспоминаю катакомбы первых христиан. Комнату наполняет глуховатый бас, отчетливо произнося слова. «Ерунда!» – снова рычит кто-то из угла. Там, в темноте, загадочно и тускло блестит какая-то медь, напоминая о шлеме римского воина, догадываясь, что это отдушник печи. В комнате гудят пониженные голоса, они сцепились в темный хаос горячих слов, и нельзя понять, кто что говорит. С подоконника над моей головой насмешливо и громко спрашивают. «Будем читать или нет?» Это говорит длинноволосый бледный юноша. Все замолчали. Слышен только бас чтеца. Вспыхивают спички, сверкают красные огоньки папирос, освещая задумавшихся людей, прищуренные или широко раскрытые глаза. Чтение длится утомительно долго. Я устаю слушать. Хотя мне нравится. Острые задорные слова, легко и просто они укладываются в убедительные мысли. Как-то сразу, неожиданно пресекается голос чтеца. И тотчас же комната наполнилась возгласами возмущения. «Ренегат! Медь звенящая! Это плевок в кровь, пролитую героями! После казни генералова Ульянова!» И снова с подоконника раздается голос юноши. «Господа, нельзя ли заменить ругательство серьезными возражениями по существу? Я не люблю споров, не умею слушать их. Мне трудно следить за капризными прыжками возбужденной мысли, и меня всегда раздражает обнаженное самолюбие спорящих». Юноша, наклоняясь с подоконника, спрашивает меня. «Вы Пешков? Булочник? Я Федосеев. Нам надо бы познакомиться. Собственно, здесь делать нечего. Шум этот надолго, а пользы в нем мало. Идемте? О Федосееве я уже слышал, как об организаторе очень серьезного кружка молодежи. И мне понравилось его бледное нервное лицо с глубокими глазами. Идя со мною полем, он спрашивал, есть ли у меня знакомства среди рабочих, что я читаю, много ли имею свободного времени. И, между прочим, сказал, слышал я об этой булочной вашей. Странно, что вы занимаетесь чепухой. Зачем это вам? С некоторой поры я и сам чувствовал, что мне это не нужно. О чем и сказал ему. Его обрадовали мои слова. Крепко пожав мне руку, ясно улыбаясь, он сообщил мне, что через день уезжает недели на три. А возвратясь, даст мне знать, как и где мы встретимся. Дела булочные шли весьма хорошо. Лично мои все хуже. Переехали в новую пекарню, и количество обязанностей моих возросло еще более. Мне приходилось работать в пекарне, носить булки по квартирам в академии и в институт благородных девиц. Девицы, выбирая из корзины моей издобные булки, подсовывали мне записочки, и нередко на красивых листочках бумаги я с изумлением читал циничные слова, написанные полудетским почерком. Странно чувствовал я себя, когда веселая толпа чистеньких ясноглазых барышень окружала корзину и, забавно гримасничая, перебирала маленькими розовыми лапками кучу булок. Смотрел я на них и старался угадать, которые пишут мне бесстыдные записки, может быть, и не понимая их задорного смысла. И, вспоминая грязные дома утешения, я думал, неужели из этих домов и сюда простирается незримая нить? Одна из девиц, полногрудая брюнетка с толстой косою, остановив меня в коридоре, сказала торопливо и тихо: «Дам тебе 10 копеек, если ты отнесешь эту записку по адресу». Ее темные ласковые глаза налились слезами. Она смотрела на меня, крепко прикусив губы, а щеки и уши у нее густо покраснели. Принять 10 копеек я благородно отказался, а записку взял и вручил сыну одного из членов судебной палаты, длинному студенту с чахоточным румянцем на щеках. Он предложил мне полтинник, молча и задумчиво отсчитав деньги мелкой медью. А когда я сказал, что это мне не нужно, сунул медь в карман своих брюк, но не попал, и деньги рассыпались по полу. Растерянно глядя, как пятаки и семишники катятся во все стороны, он потирал руки так крепко, что трещали суставы пальцев, и бормотал, трудно вздыхая: «Ну что ж теперь делать? Ну, прощай, мне нужно подумать». Не знаю, что он выдумал, но я очень пожалел барышню. Скоро она исчезла из института, а лет через 15 я встретил ее учительницей в одной крымской гимназии. Она страдала туберкулезом и говорила обо всем мире с беспощадной злобой человека, оскорбленного жизнью. Кончив разносить булки, я ложился спать. Вечером работал в пекарне, чтобы к полуночи выпустить в магазин сдобное. Булочная помещалась около городского театра, и после спектакля публика заходила к нам истреблять горячие слойки. Затем шел месить тесто для весового хлеба и французских булок, а замесить руками 15-20 пудов – это не игрушка. Снова спал часа 2-3 и снова шел разносить булки. И так изо дня в день. А мною овладел нестерпимый зуд сеять, разумное, доброе, вечное. Человек общительный, я умел живо рассказывать. Фантазия моя была возбуждена пережитым и прочитанным. Очень немного нужно было мне для того, чтобы из обыденного факта создать интересную историю, в основе которой капризно извивалась незримая нить. У меня были знакомства с рабочими из фабрик Крестовникова и Алафузова. Особенно близок мне был старик-ткач Никита Рубцов, человек, работавший почти на всех ткацких фабриках России, беспокойная, умная душа. 57 лет хожу я по земле, Алексей ты мой Максимыч, молодой мой шиш, новый челночок, — говорил он придушенным голосом, улыбаясь больными серыми глазами в темных очках, самодельно связанных медной проволокой, от которой у него на переносице и за ушами являлись зеленые пятна окиси. Ткачи звали его немцем за то, что он брил бороду, оставляя тугие усы и густой клок седых волос под нижней губой. Среднего роста, широкогрудый, он был исполнен скорбной веселостью. «Люблю в цирк ходить», — говорил он, склоняя на левое плечо лысый шишковатый череп. «Лошадей, скотов, как выучивает, а? Утешительно!» Гляжу на скот с почтением, думаю. «Ну, значит, и людей можно научить пользоваться разумом. Скота сахаром подкупают циркачи. Но мы, конечно, сахар в лавочке купить способны. Нам для души сахар нужно. И это будет ласка. Значит, парень, лаской надо действовать, а не поленом, как установлено промеж нас. Верно?» Сам он был не ласков с людьми. Говорил с ними полупрезрительно и насмешливо. В спорах возражал односложными восклицаниями, явно стараясь обидеть совопросника. Я познакомился с ним в пивной. Когда его собирались бить и уже дважды ударили, я вступился и увел его. «Больно ударили вас?» — спросил я, идя с ним во тьме под мелким дождем осени. «Ну, так ли бьют?» — равнодушно сказал он. — А почему, постой-ка, ты это говоришь со мной на «вы»? С этого и началось наше знакомство. Вначале он высмеивал меня остроумно и ловко, но когда я рассказал ему, какую роль в жизни нашей играет незримая нить, он задумчиво воскликнул. — А ты не глуп, нет. И что? И стал относиться ко мне отечески ласково, даже именуя меня по имени-отчеству. — Мысли твои, Алексей-то мой Максимыч, шила моя миленькая, правильные мысли. Только никто тебе не поверит, невыгодна. Вы верите? Я пес бездомный, короткохвостый, а народ состоит из цепных собак, а на хвосте каждого репья много, жены, дети, гармошки, калошки, и каждая собачка обожает свою конуру. Не поверят. У нас у Морозова на фабрике было дело. Кто впереди идет, того по лбу бьют, а лоб не задница, долго садница. Он стал говорить несколько иначе, когда познакомился со слесарем Шапошниковым, рабочим Крестникова, чахоточный Яков, гитарист, знаток Библии, поразил его яростным отрицанием Бога. Расплевывая во все стороны кровавые шматки изгнивших легких, Яков крепко и страстно доказывал ему. Первое. Создан я вовсе не по образу и подобию Божьему. Я ничего не знаю, ничего не могу, и притом не добрый человек. Нет, не добрый. Второе. Бог не знает, как мне трудно. Или знает, да не в силе помочь. Или может помочь, да не хочет. Третье. Бог не всезнающий, не всемогущий, не всемилостив, а проще нет его. Это выдумано, вся жизнь выдумана. Однако меня не обманешь. Рубцов изумился до немоты, потом посерел от злости и стал дико ругаться. Но Яков торжественным языком цитат из Библии обезоружил его, заставил умолкнуть и вдумчиво съежиться. Говоря, Шапошников становился почти страшен. Лицо у него было смуглое, тонкое, волосы курчавые и черные, как у цыгана. Из-за синеватых губ сверкали волчьи зубы. Темные глаза его неподвижно упирались прямо в лицо противника, и трудно было выдержать этот тяжелый, сгибающий взгляд. Он напоминал мне глаза больного мании величия. Идя со мной от Якова, Рубцов говорил угрюмо. «Против Бога передо мной не выступали. Этого я никогда не слыхал. Всякое слышал, а такого нет. Конечно, человек этот не жилец на земле. Ну, жалко, раскалился до бела. Интересно, брат, очень интересно». Он быстро и дружески сошелся с Яковом и весь как-то закипел, заволновался, то и дело отирая пальцами больные глаза. «Так, — ухмыляясь, — говорил, — Бога, значит, в отставку. Насчет царя у меня, шпигарит и мой, свои слова. Мне царь не помеха. Не в царях дело, в хозяевах. Я с каким хошь царем помирусь? Хоть с Иван Грозным. Но сиди, царствуй, коли любо. Только дай ты мне управу на хозяина. Вот. Дашь, золотым цепями к престолу прикую. Молиться буду на тебя». Прочитав «Царь голод», он сказал: «Все обыкновенно правильно». Впервые видя литографированную брошюру, он спрашивал меня: «Кто это тебе написал?» «Четко пишет. Ты скажи ему спасибо». Рубцов обладал ненасытной жадностью знать. С величайшим напряжением внимания он слушал сокрушительное богохульство Шапошника, часами слушая мои рассказы о книгах, и радостно хохотал, закинув голову, выгибая кадык, восхищаясь. «Ловкая штучка у Мишка человеческой! Ой, ловкая!» Сам он читал с трудом, мешали больные глаза, но он тоже много знал и нередко удивлял меня этим. Есть у немцев плотник, необыкновенного ума. Его сам король на советы приглашает. Из расспросов моих выяснилось, что речь идет о Бебеле. «А как вы это знаете?» «Знаю», — кратко отвечал он, почесывая мизинцем шишковатый череп свой. Шапошникова не занимало, тяжкая сумятица жизни. Он весь был поглощен уничтожением Бога, осмеянием духовенства, особенно ненавидя монахов. Однажды Рубцов миролюбиво спросил его: «А что это ты, Яков, все против Бога кричишь?» Он завыл еще более озлобленно: «А что еще мешает мне? Ну? Я почти два десятка лет веровал, в страхе перед ним жил, терпел. Спорить нельзя, установлено сверху. Жил связан. Вчитался в Библию, вижу, выдумано. Выдумано, Никита!» И, размахивая рукой, точно разрывая незримую нить, он почти плакал. «Вот, умираю через это раньше время. Было у меня еще несколько интересных знакомств. Нередко я забегал в пекарню Семенова к старым товарищам, и они радостно принимали меня, слушали охотно. Но Рубцов жил в Адмиралтейской слободе, Шапошников в Татарской, далеко за Кабаном, в верстах в пяти друг от друга, и я очень редко мог их видеть. А ко мне ходить невозможно, негде было принять гостей. К тому же новый пекарь, отставной солдат, вел знакомство с жандармами. Задворки жандармского управления соприкасались с нашим двором, и солидные синие мундиры лазили к нам через забор за булками для полковника Гангарта и хлебом для себя. И еще. Мне было рекомендовано не очень высовываться в люди, дабы не привлекать к булочной излишнего внимания. Я видел, что работа моя теряет смысл. Все чаще случалось, что люди, не считаясь с ходом дела, выбирали из кассы деньги так неосторожно, что иногда нечем было платить за муку. Деренков, теребя бородку, уныло усмехался. Обанкротимся. Ему жилось тоже плохо. Ржекудрая Настя ходила не порожней и фыркала злой кошкой, глядя на все и на всех обиженным взглядом. Она шагала прямо на Андрея, как будто не видя его. Он, виновато ухмыляясь, уступал ей дорогу и вздыхал. Иногда жаловался мне: «Несерьезно все. Все берут без толку. Купил себе полдюжины носков, сразу исчезли». Это было смешно о носках, но я не смеялся, видя, как бьется скромный, бескорыстный человек, стараясь наладить полезное дело, а все вокруг относятся к этому делу легкомысленно и беззаботно, разрушая его. Деренков не рассчитывал на благодарность людей, которым служил, но он имел право на отношение к нему более внимательное, дружеское, и не встречал этого отношения. А семья его быстро разрушалась. Отец заболевал тихим помешательством на религиозной почве. Младший брат начинал пить и гулять с девицами. Сестра себя вела как чужая. У нее, видимо, разыгрывался невеселый роман с рыжим студентом. И я часто замечал, что глаза ее опухли от слез, и студент стал ненавистен мне. Мне казалось, что я влюблен в Марию Деренкову. Я был влюблен также в продавщицу из нашего магазина Надежду Щербатову, дородную краснощекую девицу с неизменно ласковой улыбкой алых губ. Я вообще был влюблен. Возраст, характер, запутанность моей жизни требовали общения с женщиной, и это было скорее поздно, чем преждевременно. Мне необходима была женская ласка или хотя бы дружеское внимание женщины. Нужно было говорить откровенно о себе, разобраться в путанице бессвязных мыслей, в хаосе впечатлений. Друзей у меня не было. Люди, которые смотрели на меня как на материал, подлежащий обработке, не возбуждали моих симпатий и не вызывали на откровенность. Когда я начинал говорить им не о том, что интересовало их, они советовали мне: «Бросьте это». Гурия Плетнева арестовали и отвезли в Петербург, в Кресты. Первый сказал мне об этом Никифорыч, встретив меня рано утром на улице. Шагая навстречу мне задумчиво и торжественно, при всех медалях, как будто возвращаясь с парада, он поднял руку к фуражке и молча разминулся со мной, но, тотчас остановясь, сердитым голосом сказал в затылок мне: «Гурия Александровича, арестовали сегодня ночью». И, махнув рукой, добавил потише, оглядываясь: «Пропал юноша». Мне показалось, что на его хитрых глазах блестят слезы. Я знал, что Плетнев ожидал ареста. Он сам предупредил меня об этом и советовал не встречаться с ним, ни мне, ни Рубцову, с которым он так же дружески сошелся, как и я. Никифорыч, глядя под ноги себе, скучно спросил. — Что не приходишь ко мне? Вечером я пришел к нему. Он только что проснулся и, сидя на постели, пил квас. Жена его, согнувшись у окошка, чинила штаны. — Так-то вот, — заговорил Будышник, почесывая грудь, обросшую енотовой шерстью, и глядя на меня задумчиво. — Арестовали. Нашли у него кастрюлю. Он в ней краску варил для листков против государя. И плюнул на пол, сердито крикнув жене. — Давай штаны! — Сейчас, — ответила она, не поднимая головы. — Жалеет, плачет, — говорил старик, показав глазами на жену. — И мне жаль. Однако что может сделать студент против государя? Он стал одеваться, говоря. — Я на минуту выйду. Ставь самовар ты. Жена его неподвижно смотрела в окно, но когда он скрылся за дверью будки, она, быстро повернувшись, протянула к двери туго сжатый кулак, сказав с великой злобой сквозь оскаленные зубы. «Му, стерво старое!» Лицо у нее опухло от слез. Левый глаз почти закрыт был большим синяком. Вскочила, подошла к печи и, наклоняясь над самоваром, зашипела. «Обману я его! Так обману! Завоет! Волком завоет! Ты не верь ему! Ни единому слову не верь! Он тебя ловит! Врет он, никого ему не жаль. Рыбак. Он все знает про вас. Этим живет. Это охота его людей ловить. Она подошла вплоть ко мне и голосом нищенки сказала. Приласкал бы ты меня, а? Мне неприятно была эта женщина, но ее глаз смотрел на меня с такой злой, острой тоской, что я обнял ее и стал гладить жестковатые волосы, растрепанные и жирные. За кем он теперь следит? На Рыбнорядской, в номерах за какими-то. — Не знаешь фамилию? Улыбаясь, она ответила. — Вот я скажу ему, про что ты спрашиваешь меня. — Идет. Гурочку-то он выследил. И она отскочила к печке. Никифорыч принес бутылку водки, варенья, хлеба. Сели пить чай. Марина, сидя рядом со мной, подчеркнуто ласково угощала меня, заглядывая в лицо моим здоровым глазом. А супруг ее внушал мне. Незрима эта нить в сердцах, в костях. Ну-ка, вытрави, выдери ее. Царь народу бог. И неожиданно спросил. Ты вот начитан в книгах, Евангелие читал. Ну как, по-твоему, все верно там? Не знаю. По-моему, написано лишнее. И немало. Например, насчет нищих. Блаженны нищие. А чем это блаженны они? Зря немножко сказано. И вообще, насчет бедных много непонятного. Надо различать бедного от обедневшего. Беден – значит плох. А кто обеднел, несчастлив, может быть. Так надо рассуждать, это лучше. Почему? Он, пытливо глядя на меня, помолчал, а потом заговорил отчетливо и веско, видимо, очень продуманные мысли. Жалости много в Евангелии, а жалость – вещь вредная, так я думаю. Жалость требует громадных расходов на ненужных и вредных даже людей. Богадельни, тюрьмы, сумасшедшие дома. Помогать надо людям крепким, здоровым, чтобы они зря силу не тратили. А мы помогаем слабым. А слабого разве сделаешь сильным? От этой канители крепкие слабеют. А слабые на шее у них сидят. Вот тебе надо чем заняться, этим. Передумать надо многое. Надо понять, жизнь давно отвернулась от Евангелия. У нее свой ход. Вот видишь, из чего Плетнев пропал? Из-за жалости. Нищим подаем, а студенты пропадают. Где здесь разум, а? Впервые слышал я эти мысли в такой резкой форме, хотя и раньше сталкивался с ними. Они более живучи и широко распространены, чем принято думать. Лет через 7, читая о Ницше, я очень ярко вспомнил философию казанского городового. Скажу, кстати, редко встречались мне в книгах мысли, которые я не слышал раньше в жизни. А старый ловец человеков все говорил, постукивая в такт словам пальцами по краю подноса. Сухое лицо его строго нахмурилось, но смотрел он не на меня, а в медное зеркало ярко вычищенного самовара. «Идти пора тебе», — дважды напоминала ему жена. Он не отвечал ей, нанизывал слово за словом на стержень своей мысли, и вдруг она неуловимо для меня потекла по новому пути. «Ты, парень, не глупый, грамотен. Разве пристало тебе булочником быть? Ты мог бы не меньше деньги заработать и другой службой, и государеву царству». Слушая его, я думал, как предупредить незнакомых мне людей на Рыбнорядской улице о том, что Никифорыч следит за ними. Там в номерах жил недавно возвратившийся из ссылки из Ялатуровска Сергей Сомов, человек, о котором мне рассказывали много интересного. «Умные люди должны жить кучей, как примерно пчелы в улье, али осы в гнездах. Государево царство...» «Гляди, 9 часов!» — сказала женщина. «Черт!» Никифорыч встал, застегивая мундир. «Ну, ничего, на извозчике поеду». «Прощай, брат, заходи, не стесняйся». Хотя из будки я твердо сказал себе, что уже никогда больше не приду в гости к Никифорычу. Отталкивал меня старик, хотя и был интересен. Его слова о вреде жалости очень взволновали и крепко въелись мне в память. Я чувствовал в них какую-то правду, но было досадно, что источник ее — полицейский. Споры на эту тему были нередки. Один из них особенно жестоко взволновал меня.